только уже исковерканная, обработанная по всем правилам искусства, которое я постигал на собственной шкуре в драках и поножовщинах. И мне стало еще страшней. Стараясь приглушить голос и этим подавить вспышку холодной свирепости, я сказал: «Ладно, поезжай, никто тебя не учит, я сам такой». Машина перевалила Дворцовый мост, проскочила вдоль бокового фасада Адмиралтейства и остановилась у входного светофора на Невский. Я закрыл глаза. Весь сегодняшний день травил горечью, страхом, яростью и отчаяньем, хотя и принес сумасшедшую удачу. «Проживу 1000 лет, если переживу этот день», — подумал я. И пока проезжали Невский, не открывал глаза, стараясь внушить себе спокойствие. Когда машина повернула на Маяковского, открыв глаза, я сказал: «Свернем на Саперный, и сразу же можно остановиться». «А где он?» — угрюмо спросил Чучело. «Второй поворот направо после второго светофора». Еле сдерживаясь, чтобы не обложить его самой злобной и уничтожающей бранью, ответил я и полез в карман за деньгами. Машина проскочила Жуковского. Зеленым огоньком подмигнул мне перекресток поэтов. Ущельем тьмы показался пустынный Босков. Свернули направо. Автомобиль чуть занесло на покрытом снежной жижей асфальте. Правое переднее колесо ударилось в поребрик. «Здесь?» «Да», — ответил я, и он затормозил. Дом мой был еще в сотни метров впереди, но я никогда не подъезжаю к самым воротам и никогда не называю точный адрес. Эта наивная конспирация стала привычкой. Он щелкнул рукояткой, поставил таксометр на кассу. «Держи». Я протянул ему 5. Взгляды наши скрестились. Боже, как я ненавидел его, этого тупого алчного хама. Ненавидел потому, что он — это был я, только в худшем издании. Он тоже хотел построить свое маленькое благополучие на своем хамстве и наглости, как построил я на своем. Он взял мятую 5 и, не сдержавшись, радостно осклабился, но не поблагодарил. «Вот что, мастер!» — медленно сказал я. «Ты насчет вытолкать будь поаккуратней, а то нарвешься на кого-нибудь и душу выдернут, а она у тебя и так чуть держится. Счастливо отработать». Я вылез, захлопнул дверцу и, сунув руки в карманы, медленно побрел вглубь темного переулка. Сделал несколько шагов и услышал щелчок дверного замка. Обернулся. Он уже нагонял меня с монтировкой в руке. Стало грустно до слез. Я повернулся и шагнул ему навстречу. К дому я подходил со стороны восстания, пройдя на Босков проходными дворами и сделав изрядный крюк. Слегка подташнивало от пережитой вспышки свирепой холодной ярости. Перед тем, как нырнуть в подворотню, я поглядел вдоль переулка. Такси на углу уже не было. Моя машина так и стояла, брошенная во дворе, вся мокрая, с мутными стеклами. Я даже не подошел к ней. Тусклый свет освещал подъезды, сочился из-за занавеси. Машинально взглянул на низенькое окно Натальи в углу. Оно было темным. И вдруг мне страстно, немыслимо захотелось, чтобы она ждала меня в квартире. Захотелось так, как хотелось в детстве хлеба и счастья. Прибавив шагу, я вошел в парадную, отомкнул почтовый ящик, сунул руку и достал ключи от квартиры. В два шага преодолел 6 ступеней пологой лестницы и нырнул в свою одинокую берлогу. Сначала включил свет в коридоре, комнате и на кухне, и только потом стащил пальто и еле-еле добрел до дивана. Я был еще жив и, кажется, пережил этот немыслимый день.